Наслаждаться? Что за глупости?» Фыркнула девушка и, вытащив из букета стебелек мандрагоры, поучительно заметила. «Вот из него при простуде готовят отвар». «Ты испытываешь мое терпение», — вздохнул Ранд и засунул цветок ей за ухо. «Ну почему для тебя все должно иметь практическую пользу?» «Я не знаю, как по-другому смотреть на вещи». Взяв в руку фиалку, Ляна стала пристально рассматривать ее. Затем бросила растерянный взгляд на изобилие цветов вокруг. «Честно говоря, они мне все кажутся одинаковыми». Ранд нежно взял ее за подбородок и провел лепестками цветка по губам. «Тогда позволь доказать тебе, что это не так». Он уселся на траву и рассыпал вокруг себя цветы. На их тонкий аромат тут же слетелись бабочки. Затаив дыхание, Лианна любовалась Рандом. Он был такой красивый, такой искренний. Как бы ей хотелось иметь хоть чуточку его уверенности в себе, хоть капельку его чарующей безмятежности, что позволяло ему восторгаться даже каким-то полевым цветком. Лианна воспитывалась в атмосфере тайн и интриг. С детства привыкла трезво смотреть на вещи и больше доверяла своему разуму, чем сердцу. Она совершенно не знала языка чувств и не могла разделить восторга Франда. Это приводило девушку в отчаяние. Она медленно опустилась рядом с Рандом, рассеянно наблюдая за беззаботно порхающей над цветами бабочкой. «Почему у тебя такой грустный вид?» — мягко спросил он. «Мне бы очень хотелось быть такой, как ты, Ранд, такой беззаботной». «Беззаботной? Дорогая моя, ты действительно считаешь, что я беззаботный? А разве это не так? Ты полон самых неожиданных удовольствий». Ляна запнулась на этом слове и нахмурилась. «Извини, наверное, у меня плохо подвешен язык. Я не умею выразить словами то, что чувствую». «А ты попробуй, Лианна». «Понимаешь, — неуверенно начала она, — у меня внутри какая-то пустота, мрак. Я знакома с оружейным делом, со свойствами пороха, умею рассчитывать время взрыва. Мне известны некоторые научные открытия, но никто не научил меня». Ляна судорожно сглотнула. «Вот ты сказал, что я красивая, но мне трудно в это поверить, потому что я не чувствую этого сердцем. Мне никогда не приходилось задумываться над тем, что красота имеет какую-то ценность». Ляна слышала учащенное дыхание Ранда, видела, как дрожат его пальцы, сплетая венок, и не могла понять, что же так взволновало юношу. Закрепив, наконец, последний цветок, он украсил венком голову Лианны. Цепочки из лаванды спускались ей на плечи, красиво обрамляя лицо. Затем Ранд приподнял девушку за талию, так что слетели деревянные туфли, и опустил босыми ногами на прохладную весеннюю траву. Лианна стояла перед ним, украшенная гирляндами цветов, с бьющимся от волнения сердцем, и видела, как полыхает в глазах Ранда желание. Его неподдельное восхищение заставило ее впервые поверить в то, что она действительно красавица, и дало внезапно глубокое ощущение своей значимости. Словно понимая ее состояние, Ранд погладил девушку по щеке и ласково произнес: «Ты прекрасная, святая, достойная любви и преклонения». По телу Лианны пробежала сладкая дрожь. Она закрыла глаза и раскинула руки, как бы желая обнять все вокруг. Неужели ее мечты сбываются? Счастье переполняло